Глава 10. Формы местности. Сунь Цзы сказал: местность по форме бывает проходимая, бывает наклонная, бывает пересеченная, бывает долинная, бывает гористая, бывает отдаленная. Когда и я могу идти, и он может прийти, такая местность называется проходимой. В проходимой местности прежде всего расположись на солнечной стороне возвышенности и обеспечь себе пути подвоза провианта для битвы. Это обеспечит выгоду. Когда пройти легко, а возвращаться трудно, такая местность называется наклонной. В наклонной местности, если враг не готов, выступив, победишь его. Если же враг готов к бою, выступив, не победишь, а возвращаться назад будет трудно, выгоды не будет. Когда я выступаю и невыгодно, и он выступает и ему невыгодно, такая местность называется пересеченной. В пересеченной местности, даже если враг и предоставил мне выгоду, не выступаю. Отведи войска и уйди от него. Заставь врага продвинуться наполовину и ударь по нему. Выгода. В долинной местности, если я занимаю ее первой, непременно занимаю ее всю и жду врага. Если же враг первым займет ее, не следую за ним. Следую за ним, если он не займет ее всю. В гористой местности, если я занимаю ее первой, непременно располагаюсь на солнечной стороне возвышенности и так жду врага. Если же враг первым расположится в ней, отведи войска и уйди от него, не следуй за ним. В отдаленной местности, если силы равны, трудно биться, и в сражении не будет выгоды. Эти 6 пунктов составляют учение о местности. Высшая обязанность полководца состоит в том, что в этом нельзя не разобраться. Поэтому бывает, что войско отступает, бывает, что оно становится распущенным, бывает, что оно попадает в плен, бывает, что оно разваливается, что оно приходит в беспорядок, что оно обращается в бегство. Эти 6 бед не от неба и земли, а от ошибок полководца. Когда при равных силах одним ударяют по 10, это называется отступлением. Когда солдаты сильны, а командиры слабы, это называется распущенность. Когда командиры сильны, а солдаты слабы, это называется плен. Когда высшие чиновники в гневе на своего начальника не подчиняются ему, и, столкнувшись с врагом по злобе на своего начальника, самовольно вступают в сражение, это объясняется тем, что полководец не знает их способностей. Это называется развал войска. Когда полководец слаб и не строг, когда методика обучения солдат отличается неясностью, когда у командиров и солдат нет постоянства, когда при построении в боевой порядок все идет в кривь и в кось, это называется хаос. Когда полководец не может оценить врага, малыми силами встречает массы и слабыми ударяет по сильным, когда у него в войске нет отборных частей, это называется бегство. Эти 6 пунктов составляют учение о поражении врага. Высшая обязанность полководца состоит в том, что в этом нельзя не разобраться. Форма местности – помощь для войска. Оценить врага, одержать победу, учесть рельеф и дистанцию – таков путь верховного командующего к победе. Знающий это и использующий в бою непременно победит. Не знающий это и использующий в бою непременно проиграет. Поэтому, если согласно пути о сражении непременно победишь, то даже если правитель и говорит тебе «не сражайся», можно непременно сражаться. Если согласно пути о сражении не победишь, то даже если правитель и говорит тебе «сражайся», можно не сражаться. Поэтому полководец, выступая не ищущий известности, а отступая не уклоняющийся от наказания, думающий только об охране народа и о выгоде правителя, сокровище для государства, царства. Смотри на солдат, как на малых детей, и сможешь пойти в самое глубокое ущелье. Смотри на солдат, как на любимых сыновей, и сможешь отправить их хоть на смерть. Но если будешь добр к ним, но не сможешь их отправлять с поручениями, если будешь любить их, но не сумеешь им приказывать, если возникнет хаос, которым невозможно управлять, это значит, что они у тебя непослушные дети, и их нельзя будет использовать. Знать, что своими солдатами можно атаковать, но не знать, что враг не может атаковать, это лишь половина победы. Знать, что враг может атаковать, но не знать, что своими солдатами нельзя атаковать, это лишь половина победы. Знать, что враг может атаковать, и знать, что своими солдатами можно атаковать, но не знать, что из-за рельефа нельзя сражаться, это лишь половина победы. Поэтому тот, кто знает, как воевать, двинувшись, не плутает. Подняв войска, не попадает в тяжелое положение. Поэтому и сказано: если знаешь его и знаешь себя, победа недалека. Если знаешь при этом еще небо и знаешь землю, победа будет полной.